Страница 103. Мы покинули Шпицберген 10 июля в 12:30 и ближайшие полтора суток провели в открытом океане, а точнее в Баренцевом море, направляясь на юг к Норвегии. Нашей ближайшей целью был Нордкап, что переводится как «Северный мыс». Удвоенное «П» в конце слова – это дань норвежскому языку. Море было спокойно и нас практически не качало. Должен сказать, что в этом смысле наше путешествие вообще было чрезвычайно удобным, и в небольшую качку мы попали только один раз. Вернее, нас покачивало только один день. Было это где-то после Исландии. С самого утра по морю начали гулять волны побольше, увенчанные белыми барашками. Корабль переваливался с носа на корму и чуть-чуть сбоку на бок. Судя по морю, качать должно было бы посильнее, но, видимо, капитан выпустил стабилизаторы, что-то вроде подводных крыльев, и это помогло. Качка, правда, еще ощущалась, но не сильно. Однако, когда я шел из бара, мне пришлось все-таки пару раз подпрыгнуть, чтобы попасть в такт, так сказать. Изящество в этих прыжках было, конечно, маловато, но помогало удержать равновесие, а это главное. Интересно, что такой способ борьбы с качкой я изобрел и применил совершенно спонтанно, автоматически. Ночью у меня было ощущение, что меня что-то или кто-то тянет за ноги, как бы пытаясь стащить с койки. Вот вам и весь мой опыт с качкой. На яхте болтало, пожалуй, намного сильнее. Кстати, и Наташа, очень боявшаяся качки, тоже легко ее перенесла и, приняв лишь один раз таблетку, так и не ощутила признаков морской болезни. Итак, мы направлялись к Нордкапу. На небе прочно обосновалось северное солнце, остававшееся там все 24 суточных часа. Оно спускалось ближе к горизонту, потом поднималось вновь, но не исчезало совсем ни на секунду. Мне это совершенно не мешало, хотя на борту и были люди, чувствовавшие себя несколько неуютно во время полярного дня. По ночам приходилось задергивать шторы поплотнее, чтобы дневное светило не мешало спать, заглядывая в каюту и светя в глаза. Мне это не только не мешало, но и вызывало ощущение какой-то необычности, даже праздничности. Тем не менее, нельзя отрицать, что нормальный временный ритм при этом сдвигался, и сна немного не хватало. На прогулочной палубе допоздна гуляли люди, да и бары были полны народу к радости их владельцев. Именно в это время мы начали замечать вдали китов. Их присутствие выдавали знаменитые фонтаны, которые эти огромные млекопитающие выпускали, выныривая из глубин на морскую поверхность. Наташе, не расстававшейся с биноклем ни на секунду, даже удалось увидеть их спинные плавники и могучие хвосты, вздымавшиеся над уровнем моря, когда киты, ныряя, вновь уходили в морскую пучину. Зрелище этих огромных существ, я никак не могу заставить себя назвать их животными, игравшими в океане, было потрясающим. Это был настоящий подарок для нас. После этого мы весь оставшийся путь обыскивали биноклями море, пытались вновь найти китов, но тщетно. Как говорится, хорошего понемножку. Наша Амадея, слегка покачиваясь на невысоких волнах, шла на юго-восток со скоростью 18-20 узлов. Я наслаждался зрелищем бесконечного моря, а солнечная дорожка и яркие световые блики на воде от солнечного света еще усиливали его красоту. Жаль, что человек так быстро привыкает к красотам природы, и его уже не так восхищают эти великолепные пейзажи. На следующий день вечером, это было 11 июля, мы приблизились к северной оконечности Норвегии и вообще Европы, Нордкапу, Северному мысу. Тут следует справедливости ради кое-что уточнить. Дело в том, что, как оказалось, Нордкап вовсе не является, да и не был никогда, самой северной точкой Европы. Самая северная точка континента находится совсем рядом с ним. Это низкая и плоская, совершенно ничем не примечательная земляная коса, выдвинутая в море на расстоянии 1,3 километра дальше на север, чем знаменитая скала Нордкап, совершенно незаслуженно пользующаяся своей исключительной репутацией. Тем более, что она, эта скала, вообще является островом. Впрочем, эти географические детали вовсе не мешали нам, и мы считали и считаем по сей день Нордкап самой северной точкой старушки Европы. И баста. Наконец, из моря появилась как бы родившаяся из глубин морских черная скала Северного мыса. На меня это произвело очень сильное впечатление. Возможно, это было связано с тем, что я уже давно мечтал увидеть это место. Не знаю. Я не мог оторвать глаз от могучей скалы, вздымавшейся все выше и выше над нашим кораблем. Слева на ее склоне виднелся знаменитый рог, сам по себе огромный. Несмотря на то, что скала действительно торчала прямо из моря, удобной природной бухты для причаливания судов здесь не было. Ранее корабли оставались на рейде и спускали на воду тендеры и катера для пассажиров, что, конечно, очень зависело от погоды и состояния моря. Ведь спускать катер, да и отправлять людей в нем при неспокойном море было крайне рискованно. При удачном же раскладе пассажиры должны были взбираться, почти карабкаясь по крутым склонам скалы, на самый верх, рискуя сломать себе шею. Занятие утомительное, опасное и не для всех возможное. Я имею в виду, что для людей с ограниченными возможностями, будь то затруднение при ходьбе или проблемы с легкими или сердцем, такие экскурсии просто были бы невозможны. А ведь у нас на борту были в основном люди далеко не молодые. Все это было учтено и решение найдено. Теперь корабли, погуляя перед Нордкапом, отправлялись чуть подальше, к городку Хонниксвог. Простите меня за столь сложное название, это норвежцы виноваты. Где была прекрасная возможность спокойно пришвартоваться, и уже оттуда автобусами туристов отправляли на скалу Нордкапа, расположенную примерно в 30 километрах от причала. Просто и удобно. Мы прибыли в Хонниксвог в 9 часов вечера 11 июля. Несмотря на столь поздний час, солнце светило вовсю. Как позднее выяснилось, нас привезли сюда специально вечером, чтобы мы имели возможность полюбоваться полуночным солнцем прямо на мысе, если, конечно, погода позволит. Я имею в виду столь частые в этих местах туманы и дожди. Прямо около пирса стояло большое здание, где помимо всяких, видимо, полезных учреждений располагался большой магазин сувениров. Он охранялся снаружи несколькими троллями разной степени противности, опасности и размера и огромным металлическим псом, но об этом позже. Наташа, как я и ожидал, не устояла перед соблазном, и едва корабль причалил к берегу, они вместе с Региной и Маргот уже помчались посмотреть, что бы в магазине можно было приобрести. Я остался на борту и любовался на городок, простиравшийся перед нами. Ведь с седьмой палубы этажа виден был не только сам город, но и горы за ним. Прямо же под нами, помимо описанного магазина, была довольно большая асфальтированная площадь, служившая для парковки автобусом и частным автомобилем. И тех, и других здесь было более чем достаточно. Я полагаю, что туристы, прибывавшие сюда, чтобы посмотреть на Нордкап, оставляли свои машины здесь и пересаживались на экскурсионные автобусы. Это было и удобнее, и информативнее, и, как оказалось, даже безопаснее. Нас тоже ждали автобусы, и как только наши жены вернулись, несолоно хлебавшие, цены там были, как и везде в Норвегии, совершенно безобразные, мы направились в Атлантик-зал, где нас и распределили по автобусам. Нам достался 7-й автобус, и не прошло много времени, как мы послушно, как овечки за пастухом, проследовали за нашей нянькой-гидом от Феникса, рослой, молодой, спортивного вида девицей, на отведенные нам места, с понятным любопытством, озираясь по сторонам. Автобус тронулся, и мы, быстро миновав парочку городских улочек, уже были, так сказать, наедине с природой. Пейзаж тут, на северном конце Норвегии, отличался от увиденного нами в Исландии и тем более на Шпицбергене. Если там кулисами были скалы и высокие горы, то здесь кругом простирались невысокие, мягко округленные холмы, переходившие один в другой постепенно через низины и небольшие озерца. Все очень плавно и естественно, никаких острых пиков. Холмы и низины были покрыты зеленым мхом глубокого и интенсивного цвета, а местами чахлой полярной травкой. Эта растительность придавала холмам мягкий, почти пушистый вид. Кое-где среди травы виднелись лужи и лужицы, блестевшие издали в солнечных лучах, как драгоценные камни. Пейзаж был хоть и красивый, но несколько однообразный, типичная тундра. Лично мне местная природа нравилась, но боюсь, что я со своим мнением остался бы в меньшинстве. Я не уверен, что многие люди, включая Наташу, разделяют мой вкус. По холмам в одиночку и группками бродили и щипали мох и травку могучие звери – северные олени. Они важно и с достоинством, чем и отличались от своих человеческих собратьев-рогоносцев, заслуживающим лучшего применения, таскали на головах свои массивные рога, с которых в это время года свисали клочья кожи, обнажая еще свежую кровоточащую кость. Олени здесь вообще жили, особенно летом, на воле. Значение этих животных для местных жителей трудно переоценивать. Они давали им все, и еду, и одежду, и даже средства транспорта. Местные жители сами, это были те же эскимосы, и так они и выглядели. Это люди среднего роста, смуглые, с широкими, скуластыми лицами и узкими, несколько раскосыми глазами. Сейчас они полностью интегрированы в норвежское общество. Но так было не всегда, и равноправие не пришло само без борьбы. Еще в 60-х годах 20 века сами не имели права селиться ближе, чем за пару километров от норвежских городов. Таковы были норвежские законы, законы страны, претендующей сегодня на роль международного моралиста и поучающей израильтян, со строгостью разъясняя им, как строить отношения с арабами. Уж чья бы корова мычала? Эх, куда ни сунься, везде те же родные двойные стандарты. Только за последние годы положение народа сами приблизилось к положению остального норвежского населения. Есть даже в университете в Осло факультет по изучению языка и наречий местного населения и этнологические музеи, рассказывающие о жизни и обычаях сами. Кстати, и шофер нашего автобуса был сами. Где-то через несколько километров мы остановились, чтобы принять порцию национального самийского быта. Слева от дороги стояло несколько типи, крытых то ли брезентом, то ли оленьими шкурами. Внутри этих хижин запах был довольно строгий, мягко выражаясь. Там были и в беспорядке разбросаны какие-то предметы. Видимо, это были предметы быта и культа. На стенах висели расшитые бисером и цветными лентами национальной одежды, похожие на одежды ненцев или чукчей. Там же продавались сувениры за цены, сравнимые разве что с ценами на Пятой авеню в Нью-Йорке. Около одной из типи стоял одет в национальную одежду и шапку, удивительно напоминавшую средневековые шутовские головные уборы, нетипично высокий широкоплечий туземец, а около него уныло жевал из большого корыта мох с отрубями крупный северный олень с огромными тяжелыми рогами. Олень уже давно привык к постоянному восторженному вниманию туристов и совершенно на нас не реагировал, принимая лакомства в виде сухариков, печенья и конфет, как должное, хотя и весьма охотно. Сам же Самиман просто молча и со снисходительной улыбкой смотрел на нас, периодически говоря что-то на своем языке, чем приводил благодарных немецких туристов в полный восторг. Они дружно кивали и щелкали затворами своих фото и видеокамер. Наш судовой фотограф Эрик вертелся тут же поблизости со своей видеоаппаратурой. Мы не стали здесь долго задерживаться, тем более, что подходили все новые и новые автобусы, и места на стоянке стало уже не хватать. Все, страница 111.